Несмотря на то, что он назывался дворец, находился здесь огромный и просторный город. Говорилось, что это был штаб суперсекты, поэтому размеры города действительно захватывали. Кроме того, это было местом открытия таинственного древнего клада. Поэтому практически каждая империя в северо-западном регионе ринулась сюда. Поэтому атмосферу в городе нельзя было объяснить словами. Линь Дун и его товарищи приземлились на горную вершину снаружи древнего дворца. Когда они подняли головы и увидели целые своры черных фигур, летящих через небо, даже с их ментальными способностями, они невольно вдохнули холодного воздуха. Древний дворец привлек около 60-70% всего населения северо-западного региона. Привлекательность таинственного древнего клада действительно ужасающая. Здесь так много империй. Линь Дун был шокирован, смотря на происходящее. Город был невероятно огромный, и Ян Сити бледнел в сравнении. Однако он по-прежнему внушал ощущение населенности, и даже снаружи города было множество людей, в окружающих лесах. Очевидно, количество людей намного превосходило вместимость города. Мускулистый огонек стоял позади Линь Дуна, словно черная металлическая башня. Инстинктивно бдительный и грозный блеск мелькнул в его черных глазах, осматривая проходящую толпу. Несмотря на то, что он расстался со своей звериной формой от привычек, с которыми он был рожден, очевидно, будет не так легко избавиться. «Идем, огонек!» Настало время войти в город. Линь Дун улыбнулся, быстро спрыгивая с горного обрыва и направляясь в огромный древний дворец. Позади Линь Дуна огонек кивнул, быстро последовав за ним. За прошедшие несколько дней он уже начал развивать небесную демоническую трансформацию бога, что Куница ему отдал. Поэтому он постепенно улучшил свой контроль над телом, и его шаги были невероятно точны. Каждый шаг был одной и той же длины, и он никогда не отдалялся более чем на 3 метра от Линь Дуна. В этом радиусе он был совершенно уверен, что сможет справиться с любой возникшей ситуацией. Даже если они столкнутся с практиком стадии нирваны одного юаня, под его надзором Линь Дун не будет ранен. Древний дворец был невероятно огромен, и было в общем счете 8 входов. Тем не менее, было огромное количество людей, хлынувших внутрь. Смотря на длинную очередь, Линь Дун естественно не хотел злить толпу. Поэтому огонек и он могли лишь молча следовать за очередью. Через несколько дней мы сможем открыть древний клад. Я слышал, что этот клад действительно превосходен, и на самом деле был оставлен суперсектой. Если мы сможем получить из него хотя бы что-то, мы безусловно выделимся на древнем поле боя. Ох, прошу, неужто ты думаешь, что это будет так легко? Взгляни на количество людей, которых привлек этот древний клад. Здесь даже бесчисленное количество империй высшего звена. Если ты не способный, то даже не мечтай об этих сокровищах. Кроме того, не думай, что это все участники, с которыми ты столкнешься. Кто знает, может, кто-то еще скрывается во тьме. Не беря в расчет нас, возможно, даже могущественные империи, вроде империи Дьявольского утеса и доисторической империи, что также получили таинственные древние ключи, не смеют гарантировать, что вернутся с полными руками. Пока Линь Дун тихо стоял в очереди, он нахмурился, услышав рядом пустые разговоры. Похоже, что это путешествие за таинственным древним кладом будет трудным. Прямо сейчас, 3 империи, у которых есть древние таинственные ключи, империя Дьявольского утеса, доисторическая империя и империя Долины Смерти, уже прибыли в древний дворец. Однако, говорится, что человек с последним ключом, Линь Дун, еще не появился. Хех, мне интересно, решится ли этот парень появиться. Ты видел плакаты на стене? Империя Дьявольского утеса подняла награду за его голову до 1 000 000 пилюль нирваны. Кроме того, у него есть таинственный древний ключ. Он безусловно окажется в сложной ситуации, как только покажет свое лицо. Этот парень действительно неудачник. Как говорится, невинный человек попадет в беду из-за своей удачи. Раз он посмел умыкнуть таинственный древний ключ без поддержки империи высшего звена, разве он не ищет смерти? Линь Ду, что лениво слушал разговоры, внезапно обомлел. Очевидно, он совершенно не представлял, что тема будет касаться его. Тут же он слегка прищурился и взглянул на городскую стену. И действительно, он увидел, что на ней безусловно были плакаты с наградой. Более того, на них было его изображение. 1 000 000 пилюль нирваны. Похоже, империя Дьявольского утеса действительно взъелась на меня. Когда Линь Дун увидел предложенную награду, его губы скривились, и он пробормотал про себя. Когда Линь Дун бормотал про себя, атмосфера вокруг внезапно застыла. Тут же, все общавшиеся вокруг таинственным образом исчезли, прежде чем Линь Дун ощутил, что несколько человек на него уставились. Тут же, его выражение изменилось от шока к возбуждению. «Похоже, что нас узнали». Линь Дун погладил себя по лицу, бормоча про себя, в то время, как все медленно от него отошли. «Этот парень, Линь Дун, среди застывших взглядов», внезапно раздался шокированный голос. Тут же, несколько пар глаз снаружи города, казалось, загорелись. «Схватим этого парня и сможем получить миллион пилюль нирваны и таинственный древний ключ». Раздалось несколько криков, полных жадности. Линь Дун нахмурился, наблюдая за этим. «Похож, что империя дьявольского утеса действительно доставляет ему множество проблем. Проваливайте». Оттолкнув толпы людей, вперед вышла группа мужчин и холодно уставилась на Линь Дуна. «Это люди из империи пустыни, империи высшего звена. Говорят, что их глава продвинулся до стадии нирваны и довольно силен». Когда вперед вышла группа мужчин, по толпе разнесся шум. «Похоже, что так называемая империя пустыни довольно известна. Линь Дун, мне нет никакой необходимости ловить тебя из-за пилюль нирваны. Если ты отдашь таинственный древний ключ, я тебя отпущу. Как насчет этого?» — сказал практик стадии нирваны из империи пустыни, уставившись на Линь Дуна и протянув руку. Договорив, несколько десятков людей за его спиной тут же угрожающе на него посмотрели. В это же время, грозные ударные волны энергии Юань вырвались из их тел и нацелились на Линь Дуна. У Линь Дуна было слегка странное выражение, когда он смотрел на этих людей, беспомощно покачав головой. После чего, он решил просто их проигнорировать и направился прямиком в город. Когда они увидели, что Линь Дун их полностью игнорировал, взгляд практика стадии нирваны империи пустыни стал ледяным. В следующий миг, ядовитый блеск вспыхнул в его глазах, прежде чем он покрыл свой кулак плотной энергией Юань и ударил в голову Линь Дуна. Бах! Тем не менее, перед лицом столь могущественной атаки, шаги Линь Дуна совершенно не сбились. С простым взмахом ладони, за городом внезапно раздался звук шлепка. Бзззчече. Вмиг, когда раздался шлепок, на лице практика стадии нирваны тут же появился кроваво-красный отпечаток. Тут же, могущественная сила отбросила его назад, его вырвало свежей кровью. Шумный вход в город тут же умолк. Толпа уставилась на жалкую фигуру полумертвого практика стадии нирваны, лежавшего на земле. Все вздохнули холодного воздуха. Большинство из них наконец-то пришли в себя после кратковременного ослепления огромной наградой. В конце концов, человек, стоявший перед ними, успешно сбежал от Ши Сюаня империи дьявольского утеса. «Если вы хотите мой таинственный древний ключ, то кому-то, вроде его калибра, лучше даже не подходить. Я не буду так милостив в следующий раз», — предупредил Линь Дун, даже не взглянув на практика стадии нирваны, которого он отбросил, оглядывая окружение. Когда они услышали его слова, сердца некоторых людей дрогнули, и никто из них не посмел высказаться. Разумеется, древний дворец уже привлек огромную толпу, и в ней было несколько могущественных практиков. Поэтому, некоторые нечеткие взгляды незаметно бросались на Линь Дуна. Похоже, что многим было любопытно узнать больше о человеке, ставшем центром внимания. Линь Дун естественно обнаружил эти могущественные, но нечеткие взгляды. Тут же он прищурился. За ним огонек, который еще ничего не сделал, внезапно шагнул вперед. Тут же, странная ударная волна разошлась от его нор, после чего, раздались стоны, и несколько шокированные взгляды устремились на огонька, стоявшего за Линь Дуном. «Идем, я чувствую местонахождение трех других таинственных древних ключей, и они, должно быть, тоже меня заметили. Империя дьявольского утеса тоже должна быть внутри. Хорошо, мне любопытно узнать, что они со мной смогут сделать». Линь Дун небрежно взглянул на скрытые места вокруг, и, не задумываясь больше, он поднял голову и направился во внутренние области древнего дворца. Там он чувствовал присутствие трех таинственных древних ключей. Когда его слова стихли, Линь Дун удлинил шаги, входя в город и направляясь к местоположению трех других таинственных древних ключей. В этот раз он собирался столкнуться с империей дьявольского утеса напрямую. Глава 485. Великий зал. Город, известный как Древний дворец, был невероятно огромным и величественным. По факту, когда Линь Дун шел к нему, чувство величия города было напряжено до предела. Толпы шествовали по просторным улицам, гул от толп собирался вместе, прежде чем подниматься в небо и распространяться по всему городу. Войдя в город, Линь Дун и Огонек не делали никаких остановок. Вместо этого, они направились прямо в центр города. В центре города был невероятно величественный дворец, и он был самым крупным зданием в городе. Стоя на его вершине, можно было оглядеть весь город. Однако, в отличие от других городов, центр этого города был довольно спокойным. Разумеется, это уникальное место было под запретом для большинства людей из обычных империй, и только практики стадии нирваны из империи высшего звена обладали правом войти, в то время как остальные могли лишь с тоской смотреть издалека. Возможно, из-за некоторой связи с таинственным древним ключом, в центре Великого дворца, Линь Дун смутно ощущал три слабых вибрации. Очевидно, это были три другие фракции, получившие таинственные древние ключи, Империя Долины Смерти, Доисторическая Империя и Империя Дьявольского Утеса. Разумеется, связь была двусторонней, исходя из способностей лидеров этих трех империй. Когда он их почувствовал, они также должны были засечь его таинственный древний ключ. Во дворце был огромный золотой зал. Интерьер огромного зала был невероятно просторным и выглядел словно стадион. Сейчас в огромном зале присутствовало лишь несколько человек, и их ауры были довольно значительными. Очевидно, они не были обычными личностями. Те, кто мог сидеть в огромном зале, были либо известными практиками, или те, кто пришел из сильных империй на юго-западе древнего поля боя. Поэтому получение места в этом огромном зале означало наличие силы. На стороне огромного зала сидели три фигуры. Смутно, из их тела источались невероятно неистовые ударные волны. Слева сидел огромный мужчина с татуировками по всей верхней части тела, и смутно, от него исходила дикая аура. Сидя на стуле, он выглядел будто необузданный зверь, и никто не смел его недооценивать. Справа сидела дама, в темно-фиолетовом платье. Ее внешность, и сине-черные волосы, и стройная фигура делали ее в зале довольно приятной для глаз. Между ними сидел довольно привлекательный мужчина, одетый в черное. Он носил на лице довольно приятную улыбку, тем не менее, в его глазах иногда мелькал холодный блеск, заставлявший понять, что этот человек не был святым. Позади человека в черном была довольно знакомая фигура. Облаченный в белое, это безусловно был Ши Сюань, который до этого дрался с Линь Дуном. Очевидно, что перед ним был настоящий лидер империи Дьявольского Утеса, Ши Кунь. Похоже, что четвертый владелец таинственного древнего ключа наконец-то появился. В огромном зале Ши Кунь внезапно поднял голову, и его приятная улыбка на лице стала еще шире. Его голос раздался во всем зале. Огромный зал внезапно стал намного тише. Однако у многих в глазах было удивление. Те, кто сидели здесь, не было простаками. Естественно, они не боялись империю Дьявольского Утеса, в отличие от других империй. Было только четыре таинственных древних ключа, и никто не знал, обладали ли они другими свойствами, кроме как открытия таинственного древнего клада. Тем не менее, если кто-то обладал таинственным древним ключом, вес его слов, естественно, становился больше. Поэтому все присутствующие здесь жаждали таинственный древний ключ. Разумеется, у всех четырех таинственных древних ключей сейчас были владельцы, и украсть ключ у трех империй высшего звена будет нелегко. Цена была слишком высока, поэтому большинство империй не замышляли ничего против них. Поэтому последний владелец таинственного древнего ключа, Линь Дун, естественно, стал их главной целью. Однако, все знали, что Линь Дун смог сбежать невредимым от Ши Сюаня. Тем не менее, этот факт их совершенно не сдерживал. В конце концов, они не были обычными империями. О, ха-ха, мне любопытно узнать, действительно ли у этого Линь Дуна три головы и шесть конечностей. Чтобы на самом деле быть способным забрать таинственный древний ключ у твоей империи Дьявольского Утеса, огромный мужик с голым торсом, сидевший рядом с Ши Кунем, с любопытством смотрел из большого зала. Его смех раздался, словно гром. Ты заслуживаешь это. Когда твоя империя Дьявольского Ветра пронюхала о таинственном древнем ключе, ты не задействовал огромную силу в страхе, что мы вмешаемся, и отправил лишь мелких сошек. В конце концов, ты позволил Линь Дуну получить в ситуации преимущество, небрежно сказала дама в темно-фиолетовом. Да, историческая империя и империя Долины Смерти не уступали империи Дьявольского Утеса, поэтому они смели говорить, не сдерживаясь. ХМФ, этому парню просто повезло в тот раз. Если бы он не полагался на таинственный древний ключ, чтобы сбежать, я бы поймал его, сказал Ши Сюань с ледяным выражением на лице, стоя рядом с Ши Кунем. Сначала я волновался, что ему смелости не хватит появиться. Однако, я совершенно не предполагал, что он осмелится. Раз он явился, то настало время вернуть ключ к законному владельцу. Ближе к концу, плотное убийственное намерение появилось в глазах Ши Сюаня. Очевидно, новости о том, как Линь Дун смог сбежать от него, распространились по всему голову и уничтожили его репутацию. Поэтому он уже решил, что заставит испытать Линь Дуна судьбу куда хуже смерти, после того, как его поймает. «Хихи, у твоей империи дьявольского утеса уже есть таинственный древний ключ. Оставь этот нам». Когда прозвучали слова Ши Сюаня, в зале раздался смех. Ши Сюань нахмурился и собирался ответить, однако Ши Кунь махнул рывками, улыбнулся и сказал: «Тот, кто избавится от этого парня, будет новым владельцем таинственного древнего ключа». «Ха-ха, брат Ши Кунь действительно щедр. Не волнуйся, голова этого парня естественно будет принадлежать империи дьявольского утеса. В этот раз другие узнают последствия оскорбления вашей империи дьявольского утеса». Некоторые из них от всей души рассмеялись. По их выражениям, казалось, что они верили, будто поимка Линь Дуна и получение таинственного древнего ключа будет простым подвигом. «Ха-ха, похоже, очень многие из вас хотят мою голову». Тем не менее, как только они начали смеяться, снаружи огромного зала внезапно раздался тихий смех и медленно разнесся по всему огромному залу. Атмосфера в огромном зале мгновенно застыла, несколько своеобразных взглядов направились ко входу. Улыбка на лице Ши Куня не изменилась, и казалось, что он не собирался переводить взгляд. Продолжив играть с остальными шарами в своей ладони, на его губах появилась незаметно зловещая улыбка. «Линь Дун». За Ши Куном выражение Ши Сюаня мгновенно потемнело, он заскрежетал зубами от злости. Огромный мужик и дама в темно-фиолетовом тоже подняли свои головы, в их взглядах была некоторая насмешка, когда они взглянули на вход в огромный зал. Разве этот парень не знает, что практически все здесь ждали его прибытия? По их мнению, хотя Линь Дун и был из империи низшего звена, великая империя Янь, он был довольно смел и проницателен, однако он немного переоценивал свои собственные способности. Под взглядами толпы и среди солнечного света, который сиял от входа, слышались звуки шагов. Мгновение позже, две фигуры, одна впереди, вторая позади, медленно появились в огромном просторном зале. Вжих! Вмиг, когда появились эти две фигуры, все внимание было мгновенно сфокусировано на них. Те, кто вошел в зал, естественно, были дуэтом Линь Дуна. После того, как он вошел в огромный зал, его внимание было направлено прямо на человека в черном, что сидел перед Ши Сюанем. По его телу он чувствовал, что колебания были куда сильнее, чем у Ши Сюаня. «Парень, мы тебя долго ждали. Раз ты появился, отдавай свой таинственный древний ключ». Молчание в огромном зале продлилось пару коротких мгновений, прежде чем глаза всех не заполонила жадность. Человек с яростной аурой взял на себя инициативу и встал первым. Колебания от его тела были практически равны лейши. Очевидно, это был человек, что провалился на первом испытании нирваны. Этот человек делал вещи довольно решительно. Кроме того, он остро осознавал, что были и другие, нацелившиеся на таинственный древний ключ Линь Дуна. Поэтому, по его мнению, скорость была важна. Потому, сразу после того, как он договорил, он уже прыгнул, нанося удар. Сильные потоки энергии Юань превратились в кулаки, обрушиваясь на Линь Дуна. Перед лицом столь внезапной атаки, выражение лица Линь Дуна совершенно не изменилось. Со взмахом ладони, странная серовато-черная энергия окутала его руку, прежде чем ей махнуть. Бум! Резкий звук раздался в огромном зале. После чего, толпа с удивлением наблюдала, как элитный практик, что нападал первым, был с легкостью отброшен. Его тело пропахало в земле ров более 10 метров, прежде чем он смог остановиться. Вздох. В зале раздались шокированные вскрики, выражения некоторых людей изменились. В конце концов, некоторые из них не обладали способностью отправить практика стадии нирваны, провалившего испытание нирваны в полет с одного удара. «Я здесь не для того, чтобы доставить таинственный древний ключ. Скорее, я хочу, чтобы все вы узнали, что этот таинственный древний ключ принадлежит мне, если любой из вас попытается со мной шутить». Линь Дун вежливо хлопнул руками, уставившись прямо на империю дьявольского утеса, и усмехнулся. «Какая смелая псина, ты думаешь, что у тебя есть право здесь говорить, высокомерный?» Лицо Ши Сюаня мгновенно помрачнело. Тут же он язвительно улыбнулся и топнул ногой, ринувшись вперед. Похоже, он не смог сдержаться и сделал свой ход. Линь Дун прищурился, смотря на Ши Сюаня, что источал яростные ударные волны. Тем не менее, он не демонстрировал никаких признаков того, что собирается отбиваться. Наоборот, он медленно опустил обе свои руки. Донг. Как только Линь Дун опустил руки, огонек, что молча стоял позади него, внезапно шагнул вперед. В это же время, тревожное и неистовое убийственное намерение хлынуло в его изначально тусклых глазах. «Проваливай!» Крича, огонек нанес удар, сталкиваясь прямо с Ши Сюанем. Глава 486. Мощь огонька. Под многочисленными взглядами в огромном зале, кулак огонька врезался прямо в приближающегося Ши Сюаня. Этот парень ищет смерти. Вмиг, когда они столкнулись, некоторые невольно усмехнулись. Даже в месте вроде этого, Ши Сюань считался довольно сильным. В конце концов, он был подлинным практиком стадии нирваны одного юаня, существом, что было в несколько раз сильнее тех, кто провалился в испытании нирваны. Поэтому, один его удар мог серьезно ранить любого обычного практика стадии нирваны. Бах! Тем не менее, как только раздались усмешки, резкий, но внушительный звук внезапно раздался из точки соприкосновения. Тут же, тревожная ударная волна хлынула вперед. Треск, треск. Огромные трещины, толщиной с руку, распростерлись на прочном полу под их ногами. После чего, толпа обомлела, смотря как изначально угрожающий Ши Сюань отлетел назад в отвратительной манере. Он отступил более чем на 10 шагов, и каждый шаг оставлял глубокий след на земле. Как это возможно? Произошедшее несомненно заставило выражение на лицах большинства людей в зале резко измениться. Тут же, все внимание было сфокусировано на месте, где оседала пыль, видя лишь мускулистую, словно стальную опору, фигуру, стоявшую на месте прямо перед Линь Дуном. Подумать только, что столь яростное столкновение не заставило его отступить даже на один шаг. Изначально шумный огромный зал погрузился в тишину. Несколько взглядов с трепетом смотрели на огонька, стоявшего перед Линь Дуном, использовавшего лишь простой кулак, чтобы отбросить практика стадии нирваны одного юаня. Может быть, он элитный практик, что пережил два испытания нирваны. В центре огромного зала зрачки огромного мужчины и дамы в темно-фиолетовом слегка сузились. В это же время насмешливые взгляды исчезли, и они серьезно уставились на огонька. Только сейчас они осознали, колебания, источавшиеся от его тела, даже их заставляли ощущать опасность. Этот парень, где он нашел столь могущественного помощника? Они двое переглянулись, прежде чем постепенно в их сердцах взросло презрение. Похоже, что Линь Дун осмелился показаться, потому что у него была некоторая поддержка. У сидевшего между ними, Ши Куня, в руках медленно остановились стальные шары. Он поднял голову, слегка прищурившись и сосредоточившись на теле огонька. В его глазах был холодный и острый, словно клинки, блеск. Как это возможно? Сейчас Ши Сюань наконец-то смог стабилизироваться. Его лицо было уродливым, как свиная кровь. Сердито закричав, неистовые ударные волны энергии Юань внезапно хлынули вперед. Он просто не мог признать, что не может победить этого неизвестного человека, что появился из ниоткуда. Глупец, что появился из ниоткуда. Как ты смеешь вмешиваться в дела моей империи дьявольского утеса? Лицо Ши Сюаня было ужасным. Шагнув вперед, блестящее золотое сияние вырвалось из его тела. Очевидно, он полностью использовал свое золотое тело нирваны. Со взмахом ладони, мощная энергия Юань быстро собралась вместе и превратилась в гору энергии Юань, подавляющий кулак горы демонической печати. Проиграв ранее, в этот раз Ши Сюань не смел быть небрежным и решился тут же использовать свое смертельное умение. Гигантский, словно гора, кулак энергии Юань яростно врезался в огонька. Тем не менее, против столь неистовой атаки, огонек медленно сжал свою руку в кулак, вены вздулись, словно крошечные драконы. Смутно, невероятно ужасающая энергия ринулась наружу. Удар был направлен вверх, в варварской манере. Бум! Вновь раздался громкий звук. Подавляющий кулак горы демонической печати, который однажды досадил Линь Дуну, был разорван кулаком огонька. БЗЗ. Чи. После того, как гора энергии Юань взорвалась, Ши Сюаня, что был связан с ней, тут же вырвало свежей кровью. Его взгляд был полон шока и неверия. Он совершенно не представлял, что сила огонька настолько ужасающая. В огромном зале, когда толпа уставилась на рассеивающиеся светящиеся точки энергии Юань, некоторые из них вдохнули холодного воздуха. Если они пытались оправдать предыдущую неудачу тем, что Ши Сюань не был готов, то в этот раз у них не было оправданий. Этот парень, с каких пор у него появился столь могущественный помощник? Мне интересно, как он смог найти столь могущественного практика. По факту, похоже, что этот помощник не уступит Ши Куню и остальным. В то время, как некоторые из них перешептывались, судя по тем, кто повернулся посмотреть на Линь Дуна, жадность в их глазах явно потускнела. Все они решили нацелиться на Линь Дуна в большинстве своем потому, что он пришел из империи низшего звена. Тем не менее, произошедшее перед ними дало им понять, что несмотря на то, что Линь Дун пришел из империи низшего звена, его собственная сила, как и сила его помощника, совершенно не были слабыми. Ублюдок. Ши Сюань вытер следы крови на уголке своего рта. Прямо сейчас его лицо было настолько отвратительным, что оно слегка дергалось. Как только он собирался взорваться от гнева, Ши Кунь наконец-то медленно открыл свой рот. «Ши Сюань, хватит, ты ему не ровня». Услышав слова Ши Куня, Ши Сюань яростно заскрежетал зубами, язвительно уставившись на Линь Дуна и Огонька. Тем не менее, он медленно отступил. Наблюдая за отступающим Ши Сюанем, все в огромном зале сосредоточили свое внимание на Ши Куне. Все они ощущали от его тела смутное убийственное намерение. «Господин, у моей империи Дьявольского Утеса огромная вражда с Линь Дуном. Несмотря на то, что я не знаю, как много он согласился вам заплатить, я заплачу вдвое больше предложенного. Кроме того, если вы попросите что-либо в будущем, пока это будет в моих возможностях, моя империя Дьявольского Утеса безусловно вам поможет». «Как насчет этого?» Ши Кун поднял голову, глядя прямо на Огонька, спрашивая тихим голосом. Когда толпа в огромном зале услышала это, их сердца невольно задрожали. Этот, словно стальная опора, человек, поистине не был обычным человеком. По факту, даже кто-то вроде Ши Куня не хотел с ним обменяться ударами. Пока толпа была трепетала, стоявший перед Линь Дуном, Огонек, наконец-то поднял голову. Сердце трепещущие следы крови появились на его изначально тусклых глазах. Перед лицом подобного взгляда, даже Ши Кунь и остальные ощутили, как их сердца дрогнули. Его взгляд был схож с тем, что был у свирепого зверя. В то время, как на него смотрела толпа, Огонек наконец-то раскрыл рот. Его голос был все еще немного груб, но он обладал страшной и неистовой аурой, что нельзя было игнорировать. «Любой, кто попытается тронуть моего старшего брата, только через мой, Линь-Яня, труп». Его шаткий голос был полон звериной дикости, когда он раздавался в огромном зале. Тут же, у всех сузились зрачки. «Он старший брат, Линь-Дуна», сильное неверие текло в глазах некоторых элитных практиков. Во-первых, они думали, что этот парень помогал Линь-Дуну, потратившему огромную сумму денег, чтобы его нанять. Тем не менее, они совершенно не ожидали, что Линь-Дун на самом деле старший брат этого, словно стальная опора, человека. Кроме того, все они могли слышать, все они слышали по тону его голоса, что этот парень, что с легкостью отбросил Ши Сюаня и которого боялся даже Ши Кунь, испытывал невероятное уважение к Линь Дуну, что был лишь практиком в полушаге в стадию нирваны. Его слова были произнесены из глубины души. Ши Кунь также был ошеломлен ответом Огонька. Тут же, в его глазах появился холодный и злобный свет. «Раз так, ты умрешь вместе с ним». Вмиг, когда он заговорил, необузданная убийственная аура хлынула из тела Ши Куня. Его фигура вспыхнула, и он появился, словно фантом, перед Огоньком. Ударные волны энергии Юань, излучаемые из его тела, были в несколько раз мощнее, чем у Ши Куня. Золотой демонический удар. С необузданной убийственной аурой, сочившейся из его тела, Ши Кунь сжал ладонь, и неистовое золотое сияние собралось вместе и превратилось в острый золотой клинок. Вместе с мощной аурой, что могла расколоть гору, он со скоростью молнии яростно нанес рубящий удар по Огоньку. Бзззз. Несмотря на то, что клинок света еще не коснулся земли, он уже оставил в огромном зале ров в несколько метров длинный. Как только Ши Кунь сделал свой ход, он тут же доказал, что был в несколько раз сильнее, чем Ши Сюань. Его сила была близка к практику стадии нирваны двух юаней. Огонек поднял голову, кроваво-красное свечение вспыхнуло в его глазах. Он совершенно не собирался отступать. Вытянув свою огромную руку, в ней тут же появился огромный черный шест. Со взмахом он ринулся вперед. Бум! Когда он взмахнул шестом, окружающий воздух, казалось, разорвало. Смутно, казалось, что был слышен сердце трепещущий тигриный рев. Дзынь! Клинок и шест летели вперед словно молнии. В следующий миг, Они столкнулись под шокированными взглядами толпы. Тут же, неистовый ветер пронесся по всему огромному залу, словно ураган. Глава 487. Гигантская ладонь, поглощающая эссенцию. Под вниманием толпы, две страшные, несравненные силы, яростно столкнулись, словно метеорит врезался в гору, и это было невероятно провоцирующее чувство. В мок, когда они столкнулись, безудержная ударная волна, которую было видно невооруженным взглядом, ринулась наружу. Земля в десятке метров от них тут же была уничтожена, многочисленные практики рядом поспешно отступали, боясь, что будут задеты этим разрушением. Бум! Огромный зал яростно сотрясало, когда внезапно раздался громкий шум, после чего все увидели, что клинок золотого света в руках Шикуня резко отлетел в отступлении. Его тело стремительно развернуло в воздухе, прежде чем он приземлился, но земля, на которую ступили его ноги, уже превратилась в пыль. Треск-треск. Пока Шикунь отступал, хорошо сложенный огонек был вынужден отступить на несколько шагов. Прочная земля под его ногами рушилась, превращаясь в пыль. Ни один из них не одержал абсолютного верха в этом обмене. Все в зале наблюдали за результатами, и шок наполнил их взгляды. Даже глаза гиганта с голым торсом из доисторической империи и женщины из империи Долины Смерти были мрачными. Кем был Шикунь? Он был экспертом, что испытал второе испытание нирваны. Хоть ему и не удалось, все знали, что после первой неудачи он несомненно обладал 70% на успех в следующую попытку. В то время он станет подлинным экспертом нирваны двух юаней. Этот уровень силы считается высшим в северо-западном регионе. Несмотря на это, он на самом деле не смог получить какого-либо преимущества над человеком, словно стальная опора таинственного происхождения, даже после того, как лично с ним сразился. Как это могло их не удивить? С одной стороны, на лице Ши Сюаня тоже был шок из-за этого результата. Он очень отчетливо понимал силу своего старшего брата. Изначально он верил, что как только он вмешается, он сможет смести всех прочь. Однако, случившееся в итоге выявило, что они оба были равны. «Ты, безусловно, довольно умелый». Теплая улыбка на лице Шикуня медленно, понемногу, исчезла. Пара острых и холодных глаз пристально смотрела на тело огонька. После чего, на его лице мелькнула дикая улыбка. «Тем не менее, ваше происхождение поистине никчемно. Вы осмелились бросить вызовы моей империи дьявольского утеса лишь вдвоем? Ши Сюань, тащи своих людей и схвати этого сопляка. Я хочу посмотреть, какую бурю они создадут сегодня». Если дуэту Линь Дуна было позволено действовать в столь мощной манере в текущей ситуации, он знал, что это повлияет на репутацию империи дьявольского утеса. Поэтому Ши Кунь уже принял решение, что не сдастся в этом вопросе. «Понял». Свирепое выражение внезапно появилось на лице Ши Сюаня, когда он услышал крик Ши Куня, после чего его взгляд был направлен на Линь Дуна. Хотя появление огонька намного превзошло их ожидания, если Линь Кунь будет его удерживать, Линь Дуну ничего не останется. Шорох. Вмиг, когда раздался крик Ши Куня, множество фигур внезапно появились снаружи огромного зада. Среди них были знакомые лица. К удивлению, это была группа Лей Ше, которая была поймана тогда огоньком. Тем не менее, они на него сейчас смотрели зловещим и злобным взглядом. Выражения многих империй в Великом Зале тоже слегка изменились, увидев происходящее. Похоже, что империя дьявольского утеса хотела покончить с Линь Дуном, даже если им придется использовать всю свою силу. Любой, кто посмеет выйти вперед, умрет. Огонек яростно взмахнул черным металлическим шестом в своих руках, и ужасающий ветер расколол землю. Плотный ледяной блеск мерцал на чешуйках, покрывавших шест. В то же самое время, яростная и жестокая аура хлынула из его тела. Его низкий и глубокий голос был наполнен яростной аурой. «У тебя нет прав произносить подобные слова в этом месте». Холодный рассмеялся Ши Кунь. Он вновь пришел в движение, ринувшись вперед. Золотой свет вспыхнул, и волны яростных безумных атак, одна за одной, покрыли огонька. Яростный блеск вспыхнул в глазах огонька, когда он смотрел на Ши Куня, что вновь ринулся вперед. Черный металлический шест вновь пришел в движение, оставляя многочисленные остаточные образы, используя силу, чтобы безжалостно противостоять Ши Куню. Цзынь-ляск. Обмен ударами между этими двумя, в этот раз, был куда яростнее и ожесточеннее, чем раньше. Каждая атака была смертельной. Очевидно, они оба желали друг друга убить. Хэмэф, Линь Дун, посмотрим, кто тебя сейчас защитит?» Выражение в глазах Ши Сюаня тоже стало опаснее, когда Огонек и Ши Кунь начали бой. Он устрашающе улыбнулся Линь Дуну, ослепительный золотой свет вспыхнул из его тела. Он был будто золотой божественный воин, когда ринулся вперед. «Сдохни!» Убийственное намерение в глазах группы Ли Ше также вспыхнуло, когда Ши Сюань напал. Сопровождаемые тихим ревом, многочисленные атаки с непревзойденной остротой ринулись к Линь Дуну. Судя по всему, они уже решили убить его несмотря ни на что. Окружающие империи поспешили отступить, видя происходящее. Изначальный вымысел перерос в решающий бой на смерть между обеими сторонами. Обе стороны не были обычными людьми, потому они не желали вмешиваться в бой. Этот парень, хотя и обладает подобным экспертом рядом, не очень силен. Сейчас Ши Сюань и множество людей атакуют его одновременно. Исходя из его способности небесного мастера символов, похоже, что ему будет невероятно сложно отбиваться, сказал вооруженный, огромный мужик из доисторической империи, и покачал головой, видя происходящее. В древнем зале невозможно использовать способность таинственного древнего ключа, чтобы сбежать. Дама в темно-фиолетовом платье, из империи Долины Смерти, также равнодушно заговорила. Они слышали, что Линь Дун сбежал из рук группы Ши Сюаня в прошлый раз, из-за таинственного древнего ключа. Однако это место было специальной территорией, из-за присутствия древнего клада. Способность таинственного ключа к побегам была заблокирована. Этот малыш в этот раз просчитался. Множество взглядов в великом зале наблюдали за Линь Дуном, что в этот миг попадал в окружение. Все они молча качали головами. Линь Дун естественно ощущал взгляды окружающих. Тем не менее, на его лице не появилось паники, как все ожидали. Его взгляд был непоколебим, когда он смотрел на приближающуюся группу Ши Сюаня. Он внезапно взмахнул руками. В следующий миг, из его рукава внезапно вылетело красное сияние. «Марионетка души, ха, эта штука тебя не спасет!» Ши Сюань невольно холодно рассмеялся, когда увидел красное свечение, что ринулось вперед. Ли Ши рядом тоже быстро двигался. Мощная энергия Юань собралась на его ладони, после чего он нанес удар в красное свечение, что стремилось к нему. Цзыньк. Отчетливый металлический звук раздался, когда Ли Ше и красное свечение внезапно столкнулись. Все тут же увидели, что тело Ли Ше внезапно напряглось, после чего он отлетел назад, прежде чем врезаться в огромный каменный столб. Он выплюнул пригоршню свежей крови. Внезапный неожиданный поворот событий заставил холодно улыбающуюся группу Ши Сюаня опешить. Они быстро посмотрели на красное свечение, только для того, чтобы их зрачки резко сузились. «Марионетка души один Грейда!» Многочисленные возгласы раздались в великом зале. Кожа на голове большинства людей онемела. Они на самом деле не могли представить, откуда этот малыш, появившийся из неизвестной империи низшего звена, обладал таким количеством козырных карт. Черт, марионетка души этого парня на самом деле эволюционировала. Шок вспыхнул в глазах Ши Сюаня. Он чувствовал, что сила колебаний от марионетки души ему не уступали. «Я задержу марионетку души, все остальные за Линь Дуном». Ши Сюань яростно стиснул зубы. Они наконец-то смогли с помощью Ши Куня задержать Огонька, с которым было справиться сложнее всего. Если они не воспользуются возможностью и не прикончат Линь Дуна, в будущем их будут поджидать проблемы. Цзынь, ляск. Однако, как только Ши Сюань приготовился и заблокировал марионетку кровавой души, она уклонилась и вырвалась. После чего, она ринулась к другим экспертам империи Дьявольского утеса. Тут же, будто волк попал в стадо овец, она убила много экспертов из империи Дьявольского утеса, пока они не разбежались во всех направлениях. «Нельзя винить меня, раз вы ищете собственной смерти». Ши Сюань изначально был поражен, когда увидел, что марионетка кровавой души не только его не атаковала, но вместо этого вырвалась. Тем не менее, в его глазах тут же вспыхнула радость. Его пальцы надавили на землю, и он ринулся прямо к Линь Дуну с молниеносной скоростью. Бой естественно закончится, как только с Линь Дуном будет покончено. Другие люди в великом зале были также шокированы действиями Линь Дуна. Он действительно позволил действовать Ши Сюаню. Он планировал опереться на свои способности, чтобы биться с Ши Сюанем на стадии нирваны одного юаня. Скорость Ши Сюаня была невероятно быстрой. Он не давал другим много времени. За пару вздохов времени он появился над Линь Дуном. Энергия юань в его теле была полностью высвобождена, совершенно не сдерживаясь, когда он нанес удар. «Посмотрим, как ты сбежишь в этот раз». Огромная давящая сила, сопровождаемая дикими и яростными колебаниями, ринулась вниз, распрыскивая землю и образуя многочисленные трещины. Атака Ши Сюаня демонстрировала его полную силу. Очевидно, он не собирался дать Линь Дуну и шанса на сопротивление. Сбежать? Насмешка появилась на лице Линь Дуна. Тут же, его взгляд потемнел. Его ладонь источала энергию Юань, ментальную энергию и пожирающую энергию, текущую в его теле. После чего, они направились в древнюю формацию вселенной в его Дантяне. Хуа-хуа. Невидимый ураган внезапно появился вокруг Линь Дуна. Пространство вокруг смутно источало ощущение искажения. Гигантская ладонь, поглощающая эссенцию. Линь Дун внезапно направился вперед. Серо-черный цвет пронзал его глаза. После чего, странная серо-черная энергия, что была слита из трех видов энергии, внезапно вырвалась из его тела, превращаясь в серо-черную ладонь, примерно в 3 метра размером. Ладонь, казалось, скрывала бесчисленное количество свербящих черных дыр, выглядевших невероятно пугающими. Огненная жара пронеслась в глазах Линь Дуна, когда сформировалась ладонь. Он впервые использовал слитую энергию. Он правда хотел узнать, насколько могущественной была мощь объединенной энергии. Бах! Мысль мелькнула в разуме Линь Дуна. Серо-черная ладонь, что была сформирована, не останавливалась даже на мгновение. Она ринулась прямо, пройдя половину великого зала, прежде чем безжалостно столкнуться с Ши Сюаню, что стремился к нему. Глава 488. Создавая мощь, серо-черная ладонь не обладала душетрепещущей силой. Только люди с острым чувством могли смутно заметить необычные и мощные колебания, скрытые в черно-сером. Все взгляды в великом зале ожидаемо были зловещими, когда они увидели, что у Линь Дуна на самом деле хватило смелости столкнуться с Ши Сюаню. Большинство присутствующих здесь были экспертами стадии нирваны. Здесь не было недостатка экспертов, прошедших испытания нирваны, поэтому они могли сказать с одного взгляда, что энергия Юань Линь Дуна была лишь в полушаге в нирвану. Хотя ментальная энергия Линь Дуна не была слаба, он был лишь небесным мастером символов, и не считался даже небесным мастером символов одной печати. Его текущие способности не соответствовали Ши Сюаню. Разумеется, здесь естественно были люди с хорошим зрением. Это, вместе с множеством карт в рукаве, что демонстрировал Линь Дун, заставило их бояться его недооценить. Никто не знал, что этот парень, с полными карманами козырей, будет обладать скрытой силой, о которой они не знали. В то время, как в зале пронеслось множество мыслей, серая ладонь уже столкнулась с Ши Сюанем. Ожидаемый громкий взрыв, который ожидался после столкновения, не появился. В этот миг, невероятно странная и могущественная пожирающая сила вырвалась из серо-черной ладони. С этой пожирающей силой, значительное количество дикой и яростной атаки энергии Юань Ши Сюаня внезапно исчезло. Вместо этого, свет, что тек на серо-черной ладони, стал ярче. Удар. Взгляд Линь Дуна был ледяным, и крик внезапно вырвался из его горла. Бах! С умолением, неистовая и яростная атака Ши Сюаня стремительно ослабевала невероятно странным образом. После чего, она полностью распалась, когда мимо пронеслась ладонь. Атака энергии Юань была стерта серо-черной ладонью, что в итоге не исчезла. Ее сила не уменьшилась ни на каплю, надавив на тело Ши Сюаня, словно молния, в его глазах появился шок. Тихий и пронзительный звук раздался из тела Ши Сюаня. После чего, его тело, казалось, получило сильный удар, он жалко вскрикнул. Он пошатнулся и шагнул в воздух, пытаясь поймать равновесие. Однако, ему не удалось, и он врезался в каменный столб. Огромная сила заставила появиться на каменном столбе множество мелких трещин. Бык. Ши Сюань тут же выплюнул пригоршню свежей крови, как только врезался в каменный столб. Казалось, что остатки серо-черного воздуха все еще существовали, с малиновым цветом, что он выплевывал. Зал вновь погрузился в молчание, когда Ши Сюань выплюнул пригоршню свежей крови. Все приватные разговоры внезапно превратились. В этот раз, взгляды, направленные на Линь Дуна, наконец-то стали невероятно серьезными. Если сказать, что появление огонька и марионетки кровавой души заставило присутствующих экспертов перестать недооценивать огонька, в этот раз, настоящая ила Линь Дуна, что он продемонстрировал, заставила отступить от превосходства, с которым они смотрели на империи низшего звена. Этот мелкий, действительно странный, взгляд краснорукого громилы из доисторической империи был направлен на Линь Дуна в необычайно необычной манере, когда он тихо пробормотал. Рядом с ним, дама в темно-фиолетовом тоже кивнула. Чтобы быть способным ранить Ши Сюаня, что уже шагнул на стадию нирваны одного юаня с силой в полушаге в нирвану и небесного мастера символов, действительно было не тем, что смог сделать обычный человек. Ши Сюань наконец-то встал на ноги в совершенно тихой комнате. Его лицо было наполнено сильным шоком. Очевидно, он еще не пришел в себя после произошедшего ранее. Во время последнего их боя, Линь Дун полагался на таинственный древний ключ, чтобы сбежать, даже после того, как использовал всю свою силу. Ши Сюань совершенно не мог представить, что Линь Дун стал настолько сильным, всего лишь спустя месяц или около того. Невозможно. Лицо Ши Сюаня скривилось. Он действительно не мог поверить, что он, гений из империи Дьявольского Утеса, на самом деле будет повержен безымянным представителем молодого поколения, что пришел из империи низшего звена. Хе. Однако, как только Ши Сюань приготовился яростно атаковать вновь, чтобы сохранить свою репутацию, он внезапно начал кашлять. Он кашлял кровью, в нем едва присутствовал серо-черный воздух. Ши Сюань. В этот миг, Ши Кунь, что интенсивно боролся с огоньком, тоже обнаружил неожиданное развитие событий на другой стороне. Его выражение мгновенно изменилось, он быстро оттащил себя от огонька, и в мгновение ока оказался рядом с Ши Сюанем. «Не трогай меня!» В энергии юань этого сопляка что-то странное. Ши Сюань остановил руку Ши Куня, что тянулась к нему. Его тело слегка дрожало. В его теле, нити серо-черного пара неконтролируемо циркулировали в его теле. Эта странная энергия была сродни яду. Она непрерывно стирала энергию юань в его теле, где бы она ни проходила, и вершила в его теле полный беспорядок. Глаза Ши Куня слегка сузились, когда он увидел происходящее. Он нанес удар по воздуху, и мощная энергия юань потекла в тело Ши Сюаня. Мгновением позже, в его глазах отобразился шок. С этим странным, серо-черным паром было неожиданно сложно иметь дело. Даже с его силой, ему потребуется огромное количество усилий, прежде чем он сможет полностью рассеять серо-черный пар. Усталое выражение Ши Сюаня улучшилось, после того, как последние нити серо-черного пара в его теле были рассеяны. Тем не менее, было очевидно, что он был довольно серьезно ранен. Взгляд, которым он смотрел на Линь Дуна, больше не содержал недооценки. Вместо этого, он был наполнен густым страхом. Экспертов из империи Дьявольского Утеса в Великом Зале уже догнала марионетка Кровавой Души, и они были в невероятно жалком положении. Все они были ранены, прячась за Ши Куня. Их взгляды содержали страх, когда они смотрели на Линь Дуна. Особенно это касалось группы Лей Ше, что уже сражалась с Линь Дуном. Они отчетливо видели сцену того, как Линь Дун ранил Ши Сюаня. Сейчас их сердца были в том же состоянии, что и Ши Сюань. Это особенно касалось Чэнь Му. Когда он встретился с Линь Дуном впервые, тот не стоил даже того, чтобы на него посмотреть. Тем не менее, их текущая позиция, казалось, была отменена. Все в зале смотрели на жалкую империю Дьявольского Утеса. Хотя у них и были спокойные выражения на лицах, огромная буря уже пронеслась в их сердцах. Все они понимали, что если вести об этом распространяться, вероятно, что имя Линь Дуна станет невероятно известным в северо-западном регионе. В конце концов, Линь Дун был первым, за столь долгое время, кто довел людей из империи Дьявольского Утеса до подобного состояния. Дзынь. Огонек вновь встал за Линь Дуном. Черный металлический шест в его руках тяжело ударился в землю. Его могучая сила потрясла землю. Марионетка Кровавой Души также поспешила обратно. Она встала рядом с огоньком. Оба, и марионетка, и огонек, выглядели как две яростных и сильных существа, когда они стояли рядом с Линь Дуном. Ауры лишь этих двух человек и марионетки, стоявших в великом зале, было достаточно, чтобы заставить империю Дьявольского Утеса испытывать трудности. В этот миг, никто не смел недооценивать их даже самую малость. Эксперты, готовящиеся украсть таинственный древний ключ из рук Линь Дуна ранее, тихо отступили. Что за вздор? Даже империя Дьявольского Утеса была загнана в жалкое состояние. Кто осмелится предпринять что-то, что приведет к несчастному финалу? Империя Дьявольского Утеса очень так себе. Глаза Линь Дуна были спокойными и глубокими, словно яма. Он медленно оглядел группу Ши Куня. Его слабый голос, тем не менее, заставил сердца всех подпрыгнуть. Впервые они видели, чтобы кто-то смел говорить с империей Дьявольского Утеса в подобной манере. Однако, никто не смел этому возразить. «Сопляк, ты правда думаешь, что я ничего не смогу тебе сделать?» Глаза Ши Куня были невероятно холодны, Когда он серьезно заговорил, почему бы не попробовать, уголок рта Линь-Дуна приподнялся. Сильное убийственное намерение смутно распространилось. Это заставило людей спокойно вдохнуть холодного воздуха. Казалось, они наконец-то поняли, что Линь-Дун на самом деле планировал покончить с империей Дьявольского утеса. Действительно, сердце Линь-Дуна было наполнено убийственным намерением к империи Дьявольского утеса, что учинило ему довольно много проблем. Силы, которой он сейчас обладал, было достаточно, чтобы соперничать с обычными могущественными империями высшего звена. Братья Ши Кунь и Ши Сюань были очень злобными. Лучше уничтожить подобного врага как можно раньше, если на это появится шанс. Ты. Глаза Ши Куня похолодели. Он собирался от злости напасть, когда увидел, что огонек, позади Линь Дуна, медленно поднял металлический шест в своей руке. Тут же, он подавил ярость в своем сердце. Казалось, что у них немного шансов на превосходство в этой ситуации, с которой они столкнулись. Кхем, друг, проблемы между вами лишь недоразумение. К чему все доводить до подобного? Через пару дней откроется древний клад. Если сейчас случится какая-нибудь неприятность, может получиться, что никто не сможет войти в древний клад. Как мне кажется, почему бы вам не отступить? Что вы на это скажете? В этот момент, Краснорукий наконец-то вышел вперед. И улыбаясь сказал Огоньку, множество могущественных империй в этот раз пришли из-за древнего клада. Даже нам сложно справиться с некоторыми из них. Если мы хотим что-то получить их древнего клада, сотрудничество может быть лучше, чем конфликт. Медленно сказала женщина в темно-фиолетовом. Взгляд Линь Дуна спокойно прошелся по ним. Он знал, что они были лидерами доисторической империи и империи Долины Смерти. Они также были владельцами двух других таинственных ключей. Услышав смысл их слов, было очевидно, что они не были в команде с империей Дьявольского утеса, но они также не желали видеть раненого, из-за него, Ши Куня. «Мне нравится быть одному, нет необходимости в сотрудничестве. Однако, раз вы двое раскрыли свои рты, то я временно отложу этот вопрос. Но, если империя Дьявольского утеса сделает что-то глупое, я не могу гарантировать, что не попытаюсь забрать из их рук таинственный древний ключ». Огонек не верил этим империям высшего звена, даже самую малость. Он знал, что если бы он не продемонстрировал свой козырь и силу ранее, вероятно, эти люди не помогли ему, даже если бы он был убит группой Ши Куня. Но, глядя на ситуацию, доисторическая империя и империя Долины Смерти безусловно помешают ему покончить с империей Дьявольского утеса. Линь Дун также не был способен биться с тремя империями высшего звена. Поэтому, воспользоваться этой возможностью и отступить тоже было хорошо. Войдя в древний клад, у него будет еще довольно много возможностей покончить с проблемой, известной как империя Дьявольского утеса. К тому же, сейчас у него не было полной уверенности в убийстве группы Ши Куня. Краснорукий человек и темно-фиолетовая женщина вздохнули с облегчением. Тем не менее, они также чувствовали себя несколько прискорбно. Они знали, что их бездействие ранее оставит у Линь Дуна мало благоприятного впечатления о них. «Прощайте, я вернусь, когда древний клад вот-вот откроется». Линь Дун взглянул на невероятно зеленое лицо Ши Куня. Он не собирался долго здесь оставаться. Сложив руки к краснорукому и женщине в темно-фиолетовом, он обернулся. Его шаги на мгновение застыли, когда он собирался покинуть главный зал. Повернув голову, он взглянул на некоторых экспертов в великом зале, что собирались украсть из его рук таинственный древний ключ. «Ну, для заметки, я бы хотел спросить, обладаю ли я сейчас правом держать четвертый таинственный древний ключ?» Никто не ответил. Однако, Линь Дун уже получил ответ по уклончивым взглядам других людей. Этот бой с империей Дьявольского утеса полностью стер у этих людей зловещие мысли. «Неважно от того, где находишься, сила всегда сможет все превзойти». Глава 489. Различные фракции. Несмотря на то, что империя Дьявольского утеса сделала все возможное, чтобы не дать новостям о бою, произошедшем в огромном дворце, разойтись, их усилия, в конце концов, не увенчались успехом. За каких-то полдня, новости об этом разлетелись по всему древнему дворцу словно ураган. Как только вести об этом всплыли, они несомненно вызвали в городе огромный переполох. Когда большинство из них об этом впервые услышали, их лица были наполнены шоком. Если бы не факт, что они знали, что информация была, разумеется, точной, все они подумали бы, что это всего лишь шутка. Несмотря на то, что они не были повелителями, вряд ли кто-либо на юго-западных территориях смел оскорблять империю Дьявольского утеса. По факту, даже среди империй высшего звена, они были достаточно сильны, чтобы с ними считаться. Кроме того, все ясно осознавали, что братья Ши Кунь и Ши Сюань оба пережили одно испытание нирваны. По факту, считалось, что у Ши Куня есть возможности для прохождения второго испытания нирваны. Если он выживет, то сила их империи Дьявольского Утеса вновь возрастет. Однако, столь могущественная империя была доведена до столь жалкого состояния Линь Дуном, что пришел из какой-то империи низшего звена. Было естественно, что этот удивительный результат привел к такому шуму. Однако, несмотря на это, начиная с этого дня, имя Линь Дуна наверняка потрясет весь Юго-Запад. Казалось, что такие проблемы, как награда империи Дьявольского Утеса, естественно исчезнут из-за его репутации. В конце концов, если империя, могущественная как империя Дьявольского Утеса, не смогла справиться с Линь Дуном, какие шансы были у обычных империй? Кроме того, большинство по-настоящему могущественных империй этим не станут заниматься. Очевидно, демонстрация силы Линь Дуна значительно превзошло влияние, на которое он рассчитывал. Похоже, что в это время никто не посмеет утащить его таинственный древний ключ. Это безусловно освободит ему время. Пока весь древний дворец был в суматохе из-за боя, произошедшем в Большом дворце, Линь Дун тихо отдыхал в уединенном уголке города. В предыдущем бою, несмотря на то, что он смог использовать слияние энергии, чтобы навредить Ши Сюаню, он отчетливо осознавал, что это сияние отняло у него много сил. Поэтому, исходя из его текущей силы, он не мог его постоянно использовать. В это время, если Ши Сюань станет сильнее и сможет справиться с яростной атакой Линь Дуна, тем, кто окажется в плачевном состоянии, скорее всего окажется он. Вне зависимости от того, насколько могущественны его методы, разница между ним и Ши Сюанем была довольно большой. Тот факт, что он смог использовать слияние энергии, чтобы его ранить, уже был примечательным достижением. Если ты сможешь успешно продвинуться до стадии нирваны, этот Ши Сюань будет перед тобой беспомощен. Прямо над огромным булыжником, Линь Дун стиснул кулаки и зубы. Прямо сейчас, слабым было лишь его физическое тело. Этот парень по имени Ши Кунь действительно проблемный. Прямо сейчас, даже огонек может всей своей силой и боевыми искусствами добиться лишь паритета. Кроме того, я чувствую, что у этого парня есть способности для прохождения второго испытания нирваны. Если он на самом деле продвинутся до нирваны второго юаня, даже огонек будет ему неровней. Куница парил перед Линь Дуном, серьезно произнося. Линь Дун кивнул. Хотя Ши Кунь сейчас был лишь практиком стадии нирваны одного юаня, он явно превосходил практиков, вроде Ши Сюаня. Линь Дун понимал, что если он столкнется с Ши Кунем, вероятно, он найдет это довольно проблематичным. Войдя в древний клад, сначала мы сосредоточимся на пилюлях нирваны. Вероятно, там их будет довольно много. В это время я позаимствую силу клада, чтобы прорваться на стадию нирваны. Если я смогу пройти испытание нирваны, я смогу дать отпор Ши Куню, даже если он продвинется на стадию нирваны второй юани. Вместе с силой огонька, я на 80% уверен, что смогу его прикончить. Взгляд Линь Дуна слегка мелькнул, по его лицу хлынул холод. Хех, если дело в этом, то все будет зависеть от того, кто первый совершит прорыв. Засмеялся Куница. Он ясно понимал, что как только Ши Кунь совершит прорыв, они безусловно явятся за ними. Привлекательность древнего клада слишком высока. Довольно сложно будет вернуться с большими наградами. Империя Дьявольского Утеса всего лишь одно из препятствий. На древнем поле боя еще неизвестно сколько скрытых личностей. Количество сильных людей и империй, которых привлекло древним кладом, безусловно не уступает людям, которых мы видели скрывающимися в Великом Зале. Они самые проблемные. Линь Дун улыбнулся, говоря с серьезным выражением на лице. Разумеется, это будет нелегко. Разве ты не слышал, что сказала женщина из Империи Долины Смерти? В древнем кладе безусловно появится несколько экспертов или империй, с которыми им сложно сражаться. Тем не менее, этих людей можно считать довольно выдающимися, даже во всем древнем поле боя. С определенной точки зрения, их можно рассматривать как ростки суперсект. Линь Дун кивнул. Его взгляд слегка опустился. Легкий жар медленно поднимался в его глазах. Ростки, ха, он не знал, насколько они были сильны. Если он сможет обменяться с ними ударами один раз, он сможет оценить свои силы. какое место он занимал в рейтинге этого древнего поля боя. Однако, если я и правда жажду обменяться ударами с этими извращенцами, я бы по меньшей мере, для начала, должен совершить следующий прорыв. Пробормотал про себя Линь Дун, стиснув кулаки. Хотя сила в полушаге в Нирвану считалась здесь ничем, он понимал, что просто ждал возможности раскрыть свою скрытую силу. В то же самое время, несколько человеческих фигур стояли на высокой башне в южном регионе города Древнего Великого Зала. Их спокойные, словно глубокие ямы, глаза, наблюдали за шумным, огромным городом. Это действительно интересно. Человек, пришедший из империи низшего звена, действительно смог загнать империю Дьявольского Утеса в столь плачевное состояние. Этот Линь Дун обладает некоторыми способностями. Привлекательный человек в группе посмотрел вниз и тихо засмеялся. Древнее поле боя безразмерно. Множество сокровищ оставлены бесчисленными древними предками. Если кому-то повезет получить одно, то он естественно сможет выделиться. Похоже, в этом причина того, что Линь Дун может биться с империей Дьявольского Утеса. Не слишком-то удивительно. Рядом с тем человек засмеялся другой. Кеке, эти слова правдивы. Вы все уже забыли о том парне по имени Тянь Дао в северо-западном регионе? Этот парень тоже явился из империи низшего звена. Однако, ему невероятно повезло получить наследие от древней секты Тянь Дао. Сейчас этот парень невероятно известен в северо-западном регионе. Прямо перед несколькими людьми стоял человек в белом. Этот человек выглядел довольно привлекательно. Когда он улыбался, его губы слегка поджимались, из-за чего появлялась женская деликатность. Однако, любой, кто был с ним знаком, знал, что под этой деликатностью скрывалась ужасающая сила. Тянь Дао, ах, пара позади него невольно поджала губы, услышав это имя. Даже этот человек, что не впечатлялся действиями Линь Дуна, тоже кивнул. Его глаза были наполнены плотным страхом. Исходя из известного, этот парень должен обладать квалификацией для того, чтобы войти в рейтинг Нирваны. Что за проблемный противник? Большая битва наступит еще через полгода. В это время, похоже, что даже у меня голова начнет болеть, если я с ним встречусь. Этот привлекательный человек посмотрел вдаль и тихо сказал: «Ох, у этого парня действительно хватает сил, чтобы войти в рейтинг Нирваны». Лица людей рядом слегка изменились, услышав эти слова. «Верно. Поэтому мы не можем оставаться позади с этим древним кладом. Этот древний клад довольно таинственен. Довольно многие положили глаз на клад в этот раз, включая некоторых из наших противников. Нам нужно подчинить империю Дьявольского Утеса и остальных», — спросил человек. «Кроме их лидеров, остальные представители империи Дьявольского Утеса, доисторической империи и империи Долины Смерти, все бесполезны. На нашей стороне они бесполезны. Вместо этого они станут помехой», — махнул рукой привлекательный человек. «Империя Дьявольского Утеса и другие империи высшего звена, которые были невероятно проблемными в глазах обычных людей, в их глазах выглядели недостойными внимания. Ха-ха, Бобай, мы не виделись какое-то время, но твой тон стал еще высокомернее». Из каменной башни внезапно раздался смех, и прозвучал голос привлекательного человека. После чего, во вспышке появилась огненно-красная фигура. Он лениво оперся на каменный столб, улыбаясь, словно цветок. Эти, словно цветущая вишня, глаза были невероятно завораживающими.